Перед поступлением в школу Берилла настояла на том, чтобы я посетил модельера. Он создал для меня образ, используя голографическую проекцию, которая менялась в процессе разговора. Изначально я должен был одеться в какую-то петушачью херню, которую, по мнению моей приемной матери, носили все дети моего возраста. Пришлось с боем отбиваться от двух взрослых, и в итоге я остановился на стиле неомилитаризм со световыми элементами. В тот день я узнал много нового о стилях, которые носят на улицах города и на дорогих тусовках. Я бы сказал, что 80% местной одежды я назову петушиной, хотя правление будет китч или неокитч. Возможно, таким образом люди пытаются вырваться из серой обыденности бетонных джунглей. Доходит до того, что несколько золоченых кусочков ткани, которые практически ничего не скрывают на манекенщице, могут стоить как дорогой спортивный автомобиль, а некоторые, как целый ави. Кстати, у одежды в стиле неокитч оказались и более пристойные варианты, которые даже не резали мне глаза. В такое одевалась большая часть моих однокурсников и учителя старшей школы. Те, кто работали с более молодой, неискушенной публикой, одевались в стиле неомилитари, хоть и использовали некоторые элементы других стилей. Не удивлюсь, если однажды, придя на вечеринку, обнаружу учительницу биологии голой на шесте. В отношении одежды люди из 67-го года оказались намного раскрепощеннее, чем из моего прошлого мира. Здесь вполне допустимо для детей смотреть на голую грудь, но не гениталии, при этом в отношении порнографии запретов не было совсем. Даже родители в зависимости от моральной составляющей могли проигнорировать игрушки их детей. Меня это подбешивало и плодило просто огромное количество меньшинств, с которыми тут можно столкнуться на каждом шагу. Я даже статистику смотрел, их здесь 15% от населения. И это в городе, где за игривый взгляд могли пулю в голову пустить. Что в Европе творится, где общество спокойнее, даже смотреть не стал, а то, боюсь, озверею. Ветер донес до меня несколько капель дождя. Вздохнув, я убрал смартфон в карман и отправился сидеть в класс. Какой там был, вроде 1010, или 1499. Как же бесит, что все классы разбросаны по 11 этажам и по каждому нужно носиться как ужаленный в 10 минутку, чтоб успеть. Хорошо, что сейчас полчаса перерыва. В классе уже сидели несколько человек. Проигнорировав взгляды, устремленные на открытую дверь, я завалился на средней парте, поближе к стене. Поставив ноутбук на стол, я подключил его к розетке на парте и начал загружать свою презентацию на сервер класса. Пока местный антивирус сканировал образ документа, я с удовольствием копался в коде рук клинков, предка клинков Богомола. Недавно смог купить его на сетевом черном рынке, ни разу не запускал симуляцию, боюсь, что в очередной раз схвачу метку дикого И. В то время как я находился в классе, в него постепенно прибывали ученики. Прозвенел мелодичный звонок, который отделял урок от обеденного перерыва. Рядом со мной кто-то приземлился, и я проводил взглядом жирную задницу, в которой утопало сиденье стула. Это был Сириус, сын корпората среднего звена. Вроде его отец работает в компании Асукага Финч. Этот парень уже трижды проходил операцию по снижению веса, но, к сожалению, каждый раз его вес возвращался. Говорят, в ближайший месяц ему предстоит еще одна операция, на этот раз по уменьшению желудка. Он хитрым взглядом проводил мои пальцы, которые набирали текст на экране, и развалился на мягком стуле. От него пахло чем-то мясным с привкусом синтетики и острой китайской рыбой. Я старался его игнорировать, все так же продолжая сидеть с ровной спиной и вытянутыми руками перед собой, переписывая часть кода. «Слушай, с такими пальцами только девуш». Хлоп, дверь в класс громко раскрылась, и в кабинет вошла женщина-нетронер с черным визором, утыканным глазками камер и темным макияжем. Ее одежда сначала показалась мне латексным костюмом, но потом я понял, что это дорогая синтетическая кожа, которая идеально подходила к ее фигуре. На ней была темно-синяя мини-юбка, высокие ботинки и короткий топ с множеством карманов, которые были заполнены проводами. Ее синие волосы были заплетены в косу с белыми кончиками, и, если бы она захотела, они в тот же миг загорятся неоном. Азиатские черты лица были хорошо скрыты за визором, который она ни разу не снимала перед всем классом, словно это часть ее кибернетики. Ее импланты слабо заметны, но мой опыт подсказывал мне, что, по крайней мере, у нее есть подкожная броня, способная защитить от снайперского выстрела. А по едва заметным соединениям я заметил внутренний охлаждающий контур. Ее звали Юкимура Касуми, и она преподавала нам курс проектирования защитных контуров, ну или сетевая безопасность, совмещенная с сетевой архитектурой. С самых первых занятий я предложил создать проект марсианской добывающей базы с тремя уровнями защиты. Конечно, такой уровень безопасности не является высоким и не соответствует стандартам защиты автономных внеземных объектов, но и я всего лишь школьник. Тем не менее, моя 3D-модель базы вместе с виртуальной эмуляцией сети, напоминающая бункер ученых из «Сталкера», но значительно больше, уже изучается госпожой Юкимурой. Пока я еще раз перечитывал текст презентации, услышав шепот Сириуса прямо над моим ухом: «Твоя мамочка прям сладенькая, как ночная пыль». Как-то раз я пришел ночь, удар ногой прилетает точно в ножку наклонившегося стула, и толстяк с грохотом и криками падает на паркет, сшибая парту себе на спину. Меня не интересовало, что он говорил, пока я был занят своими мыслями. Я лишь удостоил похабника надменным взглядом сверху вниз, продолжая изучать текст. «Здравствуйте», — разорвав гнетущую тишину, я заговорил: «Меня зовут Буран, перехожу под ваше подчинение, поклон». После 3 недель подготовки под строгим надзором корпоратки, имя которой оказалось Алина Боном, я оказался перед лицами своих новоявленных родителей. Изначально сюда я ехал как на очередную тренировку по внедрению. Да, меня тренировали внедряться на объект противника и играть роль, хоть тренировка и была урезана до самых основ и инструкций по скрытной передаче информации, я вымотался знатно. Семья Поте встретила меня холодно. Хьюго Поте, мужчина среднего роста с аккуратно подстриженными черными волосами и бородой, в которую были вплетены несколько голографических лент с графиками и статистическими данными. Подобные голограммы часто можно увидеть на фасадах американских офисов, в частности Милитех. Одет Хьюго был в темно-бордовый костюм в стиле неомилитаризма с минимумом карманов. Лишь из нагрудного кармана свисала такая же голографическая лента, как и из его бороды. Искажение. Вот пример статистических голограмм из игры. Красные строчки бегут слева направо. Искажение. Берил Пати сильно отличалась от своего мужа. Она любила носить открытые наряды, обнажая живот, на котором были видны микрошрамы от имплантов, переливающиеся красным цветом. Я сразу понял, что это имплант, это минити, в теории должны работать как клетка Фарадея. Хотя уже давно было доказано, что эффективность таких имплантов близка к нулю, особенно если установлена подкожная броня, но некоторые люди все равно продолжали их устанавливать, возможно, из-за эффекта подсветки микрошрамов. Берилл носила низкий салатовый топ с пышными рукавами, которые доходили до кистей рук, свободные штаны того же оттенка и яркую сумочку на плече, а ее короткие красные волосы, подстриженные под каре, переливались в темноте. Наверное, будь у меня в тот момент более полные познания в моде, я бы сказал, что в тот момент Берилл одевалась в классический неокич. Она выглядела несколько забито на фоне своего мужа, который смотрелся будто монолитная скала, разрезающая волны. Видимо, я своим появлением прервал их семейную ссору. Берилл сидела на диване в гостиной и холодно смотрела на меня, а Хьюго нависал над ней и словно был готов нанести удар. Позже мой новоявленный отец сопроводил меня в огромный зал, который он называл моей комнатой, и прочитал несколько инструкций. Все их мне уже рассказала Боном, но я старательно слушал, стараясь выглядеть послушным и не разозлить этого человека. Правила были просты: не мешай, не мешай, не попадайся мне на глаза, во время прихода гостей веди себя как сын, гордый отцом, не мешай, за хорошие оценки будешь получать поощрение, если выиграешь олимпиаду, получишь лучшую деку и бла-бла-бла. Все это я уже учил на во время тренировок. После он вышел за дверь, и послышался щелчок замка. Через 20 минут я заметил, как мимо моего панорамного окна пролетел Ави, принадлежащая Хьюго. Так началась моя жизнь в семье корпората. Каждый день я занимался подготовкой к школе и старательно нагонял курс. В средней школе, которая располагалась в небоскребах Цат-Ярс, можно было выбрать дополнительную программу, которую за меня уже выбрали, нетронинг. Поэтому я работал в 2 раза больше. С самых первых дней я догадался попросить у псевдо и умного дома предоставить мне продвинутые инструменты для работы с сетью. Он запросил у меня сделанное домашнее задание, которое я ему тут же отправил. После мне позвонил Хьюго с работы, с которым я согласовал перечень оборудования. Наконец-то у меня появились нормальные инструменты. Как же давно я мечтал о личном шлеме VR, я теперь смогу в сеть выходить. Конечно, это не очень безопасно, но корпоративный нейтронмир давно уже защищает этот небоскреб крепкой сетевой броней. Так что защищенная область у меня есть. Осталось только сделать личную песочницу. Для этого рабочие несколько дней ставили в одной из моих комнат два сервера с физическими воротами, которые впускают на сервер данные, но уже не выпускают обратно. Защита абсолютно, только если не переносить данные с сервера песочницы на основной. Там даже можно содержать дикий, не боясь, что он вырвется или его найдут сообщники. Благодаря этой песочнице я смогу изучать контент из черной сети, не боясь подцепить вирус, которыми тут могут быть заражена даже официальная реклама. Песочница – база для поиска пиратского контента или вылазок за черный заслон, что, конечно, я делать не буду. Пиратского контента хватит за глаза. Может, мне тогда свой личный пиратский Steam делать, раз прошлые приватизировали Сигатари. Постепенно мои столы обрастали все большим и большим количеством инструментов. В один момент я подумал, может, запросить у Берилла инструменты для работы с деталями? Тогда я осознал простую вещь. Моим приемным родителям абсолютно пофиг, чем я занимаюсь, лишь бы не позорил фамилию. Время до поступления пролетело мгновенно. Сдав все пропущенные зачеты, я ворвался в школьную жизнь. Ну как ворвался, просто спокойно поступил. Для меня было удивлением узнать, что в американских школах нет классов, как в моей прошлой школе и жизни в начале 21 века. Здесь все учатся именно на курсах, нет классного руководителя, кроме учителя твоего направления, нет одноклассников, и потому друзей найти сложнее. Зато чтят личную жизнь и твои особенности, БРР. С друзьями у меня получилось как-то не очень хорошо. Из-за моей первоначально испорченной репутации буквально бастарда-приемыша поначалу мне приходилось нелегко. Никто не купился на историю Хьюга о найденном сыне, все сразу считали меня просто приемным. Хорошо, что не могли доказать обратное. Все ДНК и биотесты были сфальсифицированы, и никто не собирался их менять, пока мне не установят первый имплант. Таким образом, семья Пети отводила себе около 3 лет на рождение настоящего сына. К этому меня готовили на ускоренных курсах. Мне нужно было пережить первые дни в школе и завоевать базовую репутацию. Именно за счет моей репутации нужно показать, я неприемный. Первый день закончился дракой. 2 парня со старших курсов поджидали меня у стеклянных перил в парковой зоне и, удерживая над пропастью, потребовали, чтобы я вывернул карманы. Мне пришлось согласиться и сообщить им пароль к моему чипу-кошельку, который был зашифрован в 16-ричном коде. Я сказал им, что пароль – это первые 10 цифр числа Пи, ББ40Е64Д. Пока они искали этот код в интернете и требовали, чтобы я просто назвал его, хотя я и сам не всегда могу его вспомнить, мне проще посмотреть в шпаргалку. Если забыл, я успел вытащить из рукава тонкую острую пластинку и порезал обоих. В итоге нас всех задержали и выписали дисциплинарное наказание. Пришлось весь день работать в парке и убирать за пустые банки и пластиковые упаковки. Те 2 до меня перестали докапываться, но смотрели зло, потирая запястья, бил-то я не сдерживаясь, до крови. Отстали от меня на неделю, видимо, тактику новую разрабатывали. В это время я продолжал учиться и потихоньку, дома, в качестве хобби, разрабатывал новые импланты. Это дело кропотливое, да и не особо нужное большим корпорациям, поэтому я не боялся за личные данные. Как же удобно работать с лицензионными программами, тут тебе и сами смоделируют схемы, и скрутят их на подвижную плату, и симуляцию проведут на облачном компьютере, главное, чтобы деньги платил и немалые. За один только шини-сет Generation TELS 2066, симулирующий работу импланта, было оплачено 9989 ЭДДИ в год. Если еще столько накинуть, можно на пару лет квартирку арендовать в Нортсайде. Жаль, что собрать тестовый образец не получится, так как доступ к производственным мощностям нужно заслужить, да и никто не будет производить что-то разработанное школьником, а для создания импланта из подручных материалов нужно разрабатывать проект с нуля и желательно прямо во время работы. Боюсь ли я устанавливать себе лично разработанные импланты? Жутко. Хрен я буду их ставить себе без тестирования, желательно на людях, а не манекенах, как сейчас любит. Киберпсихоз никто не отменял. Однажды мое хобби стало предметом обсуждения в школе и начало влиять на мою повседневную жизнь. Обычно я старался не приносить на уроки свои проекты, собранные ради забавы. В основном это были искусственные питомцы с усовершенствованной поведенческой моделью, позаимствованные из моего старого манипулятора, или работающие модели Ави. Звездой моей коллекции является Ави-Зетатеч от Луст Травма Тим. Внутри него находились 4 псевдоживые модели. Они не могли выбраться из самолета, но могли стрелять кусочками токопроводящей проволоки из бобины на спине, направляя их в помеченные желтым маркером цели. Псевдоживыми их называли за случайные реакции на раздражители и небольшой и общий у всех моделей, при этом тела их выглядели довольно просто, как пластиковые солдатики с подвижными частями на шарнирах. Кстати, код для них я откопал в библиотеке школы по наводке Юкимуры. Возможно, именно Юкимура и запустила слухи о том, что я балуюсь техникой. Жаль, что это не отменяло мою низкую репутацию. До меня пытались докопаться как минимум 3. 2 раза в коридорах старшики, 1 раз на парковке Ави мои однокурсники, где меня забирал Хьюго. Мне пришлось долго защищаться в баталии красноречия и взаимных оскорблений, но не задевающий моих приемных родителей. Игрался со своим железом, как последний мусорщик с помоями. Эти мусорщики собирали все Ави в этом ангаре, так что не завидуй моим золотым рукам. Твои золотые руки явно просто хром медный. Тьфу, запахло нищим. У меня задергался глаз, слушая его ответы. Приходилось терпеть, пока Хьюго откроет дверь своего Ави, чтобы узнать об оценках в школе. Пришлось в полупоклоне отчитываться за проведенный день. Обычно я добирался домой на корпоративном Ави или автомобиле. Хьюго прилетал очень редко, в основном когда пролетал мимо или дома ждали высокие гости. В этот раз к нему заявился представитель транспортной службы Диламаин по поводу сотрудничества в сфере обслуживания Ави и их боевой модернизации. Хьюго, занимающий должность старшего менеджера по безопасности на территории Найт-Сити, должен был провести инструктаж и предоставить информацию о состоянии транспортных средств. Фух, даже в мыслях произноситься сложно, а Хьюго выговорил с первого раза. Остаток полета прошел молча, Хьюго хмуро смотрел новости, последние пару месяцев трубящие о покушении на японского императора. Из-за того, что императора спас именно телохранитель корпорации Арасака, это серьезно укрепило доверие к ним семьи императора. Со стороны разведки приходили противоречивые новости о действиях мегакорпораций. Доверие императора к Арасака и до покушения было велико, для знающих людей было понятно, что покушение не более чем платформа для подготовки крупного шага, и он должен был грянуть со дня на день. Единственная причина, по которой старший безопасник на территории ночного города отправился на встречу с не очень крупной транспортной компанией, заключалась в минимальном присутствии мегакорпорации Арасака в Найт-Сити. Но, к сожалению, любое движение мегакорпораций затрагивало абсолютно всех, и Хьюго предчувствовал надвигающиеся неприятности. Наш Ави приземлился в гараже жилого небоскреба, на крыше которого располагался пентхаус, где мы жили. Лично я бы никогда не выбрал для жизни такое место, так как здесь слишком много бесполезного пространства. Даже уборкой занимается отдельная служба, которая специализируется только на этом небоскребе. Одного из их работников я как раз увидел скрывающегося в техническом отсеке здания под пристальным взором охраны. Первым широким шагом шел Хьюго, за ним двигался я, скромно сложив руки на кейсе и потупив взгляд. Такое поведение давно стало привычным при личной встрече с главой семьи или в домашнем общении. Однако, когда двери зала распахнулись, вперед вышел уже я, сияя улыбкой и гордо сжимая в руках планшет с оценками. На диванах, в окружении зелени, голограммой дорогой мебели, сидел молодой человек приятной наружности. Он непринужденно беседовал с Бериллу. На груди молодого человека красовалась надпись «Диламаин», а его очки без диоптрий, казалось, придавали ему ученый вид. Хотя, с той же вероятностью они могли быть очками дополненной реальности. Сотрудник Диламаин заметил меня и приветливо улыбнулся. Он уже собирался что-то сказать, когда в дверь вошел Хьюго, который задержался, получая отчет от системы умного дома. Как только он появился, сотрудник сразу же утратил ко мне интерес и обратил свое внимание на моего отца. «Молодец, сын, твой проект впечатлил даже меня, вечером разрешаю тебе отправиться на вечеринку». Радостно поблагодарив отца и поклонившись гостю, я направился в свою комнату. Я не мог спокойно смотреть, как Хьюго как бы невзначай положил планшет с моим проектом на кофейный столик рядом с собой. Я боялся, что не сдержусь и разрушу весь спектакль, когда глава семьи начнет присваивать себе мои достижения. Вот уже год я здесь живу, а все не могу полноценно войти в образ и считать этих людей своими родителями. Наверное, позже мой проект марсианской базы, голограмма которой напоминает Улья из «Резидента», будет использован для смены темы или как наводка на дополнительные аргументы. Хьюго, признанный мастер постановки разговора, и учиться у него – великая удача. Хотя я и не начал считать его отцом, он стал для меня невольным учителем. Как правильно начать разговор, где надавить, как ощущать собеседника, какие импланты использовать для чтения тела и реакции организма, таким, как он, невозможно врать или увиливать. Его мастерство настолько высоко, что он способен определить цену продукта, основываясь лишь на реакции зрачков. Мне выпала честь жить с таким человеком, и я планирую в полной мере воспользоваться своей удачей. Однажды я смог выторговать брейн-данс с одной из встреч Хьюго с директором моей школы. Обычно глава семьи записывает все, что происходит у него на глазах, на свой личный имплант «Черный ящик». Это незаменимый инструмент для поиска убийцы и идеальное завещание, где особенно состоятельные люди могут оставить даже слепок своей личности. Арасака с их публичным «Сохрани свою душу» далеко не первые, аналоги существуют со времен Датакраша. В те времена в сети было много демонов, которые буквально вырывали нейтронниров из их тел, обнуляя мозги потоком данных. Порой от таких нейтронниров оставались слепки личности, которые со временем и порождали новых диких и. Изучая этот феномен, ученые создали первые преднамеренные слепки. От Хьюго мне не нужно что-то сверхъестественное, просто запись одного разговора длинной в 2-3 минуты. Обосновал подобное желание ощущением, что меня вновь травит по приказу директора. Нормальная реакция, особенно после прочтения моей биографии, так что Хьюго, особо не проверяя, передал мне данные. Я уверен на 100%, там все отредактировано, но меня интересует не это. Несколько лет назад, желая изучить пиратские брейн-дансы, я сделал простую программу, которая интерпретирует брейн-данс в множество трехмерных моделей, начиная от звуков, заканчивая реакциями тела. Все это получилось у меня лишь благодаря разобранному на составляющие дешевому брейн-данс антивирусу, ищущему пики и черный брейн-данс на записи. Конечно, результат получился очень херовым, ничего подобным образом посмотреть не получится, из брейн-данс версий фильмов выходят какие-то стрёмные обрезки, зато я смог проанализировать все действия Хьюго во время рядового разговора с директором. Мое улыбчивое лицо, выражающее счастье и гордость, стерлось, как только дверь за моей спиной закрылась и замок покоев щелкнул. Я выдохнул и перевел взгляд на зеркало, в котором отражался обычный я. Совершенно постное лицо, хмурый взгляд, острые углы лица, не корпорат сверкающей породы, уже не обычный школьник, увлекающийся сетью, да и на пятилетнего бомжа, только потерявшего родителей, я не был похож. Посмотрев на себя в зеркале, я выпрямился, прогоняя прочь мрачные мысли, и слегка приподнял подбородок. В таком виде я нравился себе гораздо больше. Поправив воротник, я провел рукой по дорогой ткани пиджака и пригладил непослушные волосы. Возможно, во мне говорила порода мнимого аристократа, которого я на публике играл уже год. Мне понравилось выглядеть красиво и создавать неповторимый образ, хоть и детский. Мне до сих пор было всего 12 лет, очень короткий срок для взрослых, меня даже подростком не считали. Для мира ночного города тот, кто не обладает даже минимальными имплантами, не может ничего изменить, просто не хватит сил, да такой, как я, помрет от простой пощечины любого хромированного. Хьюго так и делал, он считал меня не более чем инструментом, которого заменит после рождения первенца. Надеюсь, на полноценное устранение не пойдут. Я стараюсь показать, что обладаю потенциалом гениального нейтроннера, разбирающегося в технике. Так что от моих оценок в школе зависит, превысит ли моя стоимость допустимые потери во время операции. В отличие от Хьюго, Берилл относится ко мне как-то странно. Ей тяжело находиться около меня, хоть она и старается показывать себя как хорошая мать, словно тренируясь на мне, или неумело перекладывая на меня свои материнские инстинкты. Она пытается лично готовить, покупает конфеты и сладости, неловко передавая мне их перед дверью комнаты, старается говорить со мной о школе. Все это скатывается в неловкий доклад, который я постоянно передаю Хьюго при встрече. Когда с Берилл мы остаемся наедине, я веду себя менее формально, пытаясь играть сына. Наверное, Так во мне звучит жалость. Для меня четко видно, женщина пережила какую-то травму, связанную с ребенком. Берилл даже раз в неделю посещает психолог, который пытается ей помочь. Может быть, поэтому она и не может завести ребенка с Хьюго. Информацию о моей матери в сети я не смог обнаружить, а позже получил дистанционный нагоняй от главы семьи с запретом лазить в сеть с такими запросами. Позже, когда я получил доступ в сеть через школу, уже без контроля взрослых, я смог воспользоваться самодельной точкой доступа и изучить информацию о Бериллу. Это исследование привело меня к неожиданному выводу. У Бериллы была очень ранняя беременность, причем сразу от Хьюго, с которым они были помолвлены уже тогда. Что стало с ребенком, неизвестно, но я предполагаю аборт с осложнениями и последующая психическая травма. Больше нарыть я не смог, кроме нескольких малореальных теорий явно от недоброжелателей. С самой Бериллу поговорить у меня никогда не получалось, обычно она меня игнорирует или переводит разговор на другую тему. Все же корпоративное образование дает о себе знать, и вызнать у нее что-то невероятно трудно. Нужно перестать зацикливаться на моих родственниках, тем более что у меня есть более интересное занятие. Свернув приглашение в игру из школьного чата, я раскрыл схему платы и взял в руки газопаяльник. После появления первых паяльных газов все ручное производство и любители-самодельщики стали наносить проводящие дорожки на специальные пластины вручную, а порой прямо на обратной стороне корпуса, благо импланты и роботы-помощники помогают достичь почти микрометровой точности. Печатные платы не потеряли актуальность, только теперь они в основном применяются в массовом производстве и стали своего рода знаком качества. В отличие от ручного нанесения или нанесения принтером, печатные платы всегда получаются идеальными копиями друг друга, а на специальном оборудовании могут печататься платы в пару миллиметров размером. В дорогих инструментах таких полно, маленькие черные коробочки, именно такое диэлектрическое черное покрытие и специальная плата позволяет не беспокоиться о расстоянии дорожек друг от друга. В обычной открытой плате в среднем нужно отступать по 0,25 мм в зависимости от напряжения. Сейчас я занимался созданием мозга очередной моей игрушки, огромной, двухметровой модели башенного крана 1:60 очень своеобразной конструкции. Это был Граф 5, массивный автономный башенный кран, выглядящий как четырехногий жираф-мутант с вытягивающейся шеей, способный практически автономно действовать вплоть до подъема по строящемуся зданию. В отличие от своего младшего брата, подвижного строительного крана Граф 3, Граф 5 не столь изящен и намного меньше похож на животное. Искажение. На момент написания главы существует описание только 3 го жирафа. Но так как инфа постепенно обновляется из свежих томов интерфацирит, не корите меня, если появится описание 5 го. Граф 3. Искажение. Сейчас модель находилась в своем рабочем состоянии и вытягивалась под потолок моей мастерской. Пока она была мертва и не готова к свершениям, но я уже мечтал о том, как буду при помощи нее баловаться с модельками. Да, я люблю играть со своими моделями, мне всего 12 лет. Оправдывал себя попаданец, которому уже давно за 35. Завершил работу я минут через 10 или 15, вроде недолго возился. Если меня еще не беспокоили вызовом на ковер к начальству, значит, совещание еще идет. Я подключил плату к планшету и прогнал базовые тесты, вздохнул, передал плату на принтер для перекройки слоя диэлектрика. Жаль, что косяки печати можно заметить только при полной сборке. Ладно, где там у меня был приглас. Следующие пару часов я решил посвятить игре и своим сетевым друзьям. Это были мои однокурсники и их компания дурачков. Мы любили часто собираться и погонять в кап-игры или снять очередной видос на общий канал Windusk, где у нас было аж 57 подписчиков. Довольно много, учитывая разрозненность сети. Не знаю, кому нравится смотреть похождения мажориков в сети или их приключения на тусовках, мне бы было интересно посмотреть за низом города, хотя, может быть, тем, кто снизу, интересно посмотреть наверх. Включи камеру, не стесняйся, все и так знают, какое у тебя лицо. Бред какой, ладно, сейчас ее найду. Шум, зацените, наш всеми любимый медик решил показать свое лицо на стриме. Как же его легко развести, шум, он теперь думает, что его все видели. Шум, я тебя прекрасно слышу, и все и так знают, как выглядит мое лицо, или ты за все время так и не выложил ссылку на мой канал, упас, ха-ха-ха-х, хватит ржать, учила горе. Камера у меня была, и вполне профессиональная, как-то Хьюго заметил, что я общаюсь с детьми двух старших менеджеров Арасака и девчонкой, которая была то ли дочкой важной шишки, то ли его сестрой. Глава семьи сразу предоставил мне набор оборудования и сказал не прерывать общение, наказав передавать всю важную информацию ему. Но главное, почему это произошло, наш канал из мессенджера Индуск. Дитрих, который вел канал, был сыном кого-то из правления Милитиха, приехавшего в ночной город по каким-то важным делам. Камера включилась и быстро поймала меня в фокус. Дождавшись этого момента, я провел рукой по волосам, принял пафосную позу и кинул в рот снег. Сейчас я был одет в рабочую одежду, испачканную в масле и гаре. Черную майку с надписью «Зитотех», спортивные серые штаны и фартук, который поначалу можно было принять за жилет. Под всеобщее улюлюканье в голосовом чате я принял более естественную позу и присоединился к разговору. Ребята обсуждали графику недавно вышедшего шутера, похожего на смесь Team Fortress 2 и Overwatch, и сравнивали меня с любимым персонажем, доктором. Этот персонаж совершенно не напоминал меня. Грузного вида мужик с массивной рукой и имплантом, внутри которой был встроен дробовик, основное оружие. Главная особенность доктора – лечение во время боя и сбор с трупов противника лута. Если научиться играть, можно стать незаменим в любой команде игроков, а играть я любил и умел, так что сошлись мы быстро. В какой-то момент я так заигрался, что не сразу заметил, как принтер завершил очистку платы и начал мигать зеленым цветом. В чате трансляции на 150 человек сразу нашлись те, кто начал чуть ли не орать об этом событии. Ой, точняк, я же забыл про принтер. В этот момент я поднялся и был оглушен криками из голосового. Выдернув наушники из ушей, я поставил задачу перепечатать дорожки и закрыл короб принтера, вернувшись под свет лампы рабочего стола. «Ты видел, видел это? Чего вы разорались? Что у тебя на заднем фоне? Мастерская?» Меня удивил его вопрос. «Неужели камера не видит то, что за моей спиной?» Проверил запись, действительно темно. «Дом, включи свет. Ать, почему ты не говорил, что работаешь на заводе?» Восторженно заорал Дитрих. «Дит, ему 13, как ты это себе представляешь? Погодите, вы серьезно не смотрели мой канал? Следующие полчаса ребята изучали таймлапсы, которые я заливаю на свой канал. Их делать очень просто, достаточно иметь камеру и время. Вместе с таймлапсами я показывал сами модели. В один момент Дитрих заметил, что я устанавливаю в корпуса маленький антиграф, и почти в приказном порядке заставил выйти в комнату и доказать, что он летает. Писц, парень на 5 лет младше меня собирает вот такое. Я, довольный тем, что меня хвалит за реальные достижения, забрал пульт и запустил модель в воздух в своем зале. Все было хорошо, пока с подачки Дитриха все в чате не начали скандировать быстрее. Поддавшись общей волне, я начал ускорять модель, быстрее и быстрее, пока она не врезалась в стену на втором этаже. Буран. Прогрохотало со второго этажа. Упс, ха-ха-ха-х. В итоге я остался без выхода в сеть на неделю. Хоть от сотрудника дела Майн удалось добиться выгодного соглашения, особенно после того, как он углядел, что именно взорвалось. А мне теперь придется клепать десяток моделей Авизитотеч Атлус в цветах дела Майн. Мне даже доступ к экспериментальному и гордости дела Майн дали. Ну, как доступ? Вас приветствует экспериментальная модель оперативного искусственного интеллекта Деламайн. Прошу вас оказать содействие в процессе моего обучения взаимодействию с человеческими особями. Вздох белолицый болванчик равнодушно взирал с экрана одного из проекторов умного дома и корчил доброжелательную улыбу. Кто додумался к искусственной аватаре прикрепить человеческую мимику? Это же зловещая долина. Видимо, психологи, ответственные за разум и решили, что общение с ребенком поможет развиться и, не подстегнув агрессию, наверняка Хьюго за это что-то еще с компанией выбил. Деламин, выключи мимику, или что там у тебя заменяет ее. Мимика является одним из ключевых способов коммуникации между людьми. Мои создатели настоятельно рекомендуют не отключать модуль FACERC 90-110 для оптимизации взаимодействия между аватаром и человеческой особью. Во-первых, перестань использовать термин «человеческая особь». Этот термин был выбран моими создателями как наиболее нейтральное обозначение клиентов. Задеть чувство идентичности клиента – последнее, что желает Деламайн. Фейспалм. Кто ему прописывал взаимодействие с клиентами? Да у автопилота автобуса, на котором я до рынка езжу, лучше фразы, а его и заказывали в Индии. Деламайн, даже я знаю, что достаточно использовать клиент или господин, чтобы не задеть чувства человека. Господин можно также использовать в варианте госпожа. Все, все, все, я тебя понял. Хватит на сегодня инклюзивных подробностей. В итоге мы все же сработались, все выходные я проторчал, занимаясь дизайном Ави для дела Майны, слушая бреты, заложенные в него создателями. Уроки мне удалось закончить только через Деламейна, заставляя того лазить в школьных базах и сливать мне домашку. В сеть мне так и не дали выбраться, так что приходилось налаживать отношения с недоделанным и, гоняя того по сети в поисках нужной для работы информации. Как же сильно я заея уточнять ему вопросы, он как нейросеть из моего прошлого мира, без пинка не поймет. Все это время я думал, как так получилось, что и довели мир до датакраша, и так ли они опасны на самом деле. Пока что первый встречный молодой и, Деламейн, был пенькнем. Анализ рынка панафрикански альянса позволяет сделать заключение о том, что коммерческая деятельность, связанная с реализацией гаусс-механизмов, в этом регионе является убыточной вследствие высоких затрат на электроэнергию. Ты где это откопал и почему не в формате документа? Отвлекся я от принтера, занятого очередной платой, и посмотрел в подвижную камеру, откуда раздавался механический голос Деламейн. Провел исследование рынка вооружений на африканском континенте, опираясь на фундаментальный труд Йенна Уолмерсли, анализ рынка оружия Черного континента. Деламейн, я тебя что попросил? Найти информацию по специализированному рынку гаусс-установок на территории Западной Африки для вашего домашнего задания. Не делать доклад. Найди мне дурацкую инфу с Черного континента, доступную каждому школьнику, которую я бы откопал за этот час, пока печатает принтер. Каждая компания публикует свои отчеты для акционеров, достаточно найти их сайт. Приоритеты изменены, значит поиск по новым вводным. Кто это к нам завалился? Сам зеленый. Я закатил глаза и обошел гостеприимно раскрывшего объятия чудака, не строя из себя обиженку. Тот раз был просто шикарен. Хэвил Раунтри, главное лицо на сотнях вечеринок, сын друга моего отца и ебнутый маньяк, притворяющийся разумным человеком. Происходит из знатного рода с Британских островов, и его семья очень этим гордится. Экстраверт в худшем виде, психических отклонений, считать замучаюсь. Золотые волосы, словно облитые металликом, покрытые золотыми татуировками лицо, значение которых для меня остается тайной. Его свободная одежда сочетает в себе множество цветов с золотыми вставками, а массивный пояс выделяется благодаря огромной 15-сантиметровой печати с японским ханка. Единственное, что я смог разобрать в этой мешанине символов, это иероглиф сакуры. Только такой человек мог позвать школьника на взрослую вечеринку и публично унизить, после чего доказывать всем, что они стали друзьями. Насчет унижения я, конечно, слегка загнул, но он буквально вскрыл мою некомпетентность как риппера. Конечно, я им не был, но имел наглость раздавать советы всем направо и налево. Все началось с девушки, которая недавно заменила свой желудок на очень дорогую модель. Этот аппарат способен нейтрализовать алкоголь и широкий спектр ядов, позволяя своему владельцу есть все, что не пахнет бензином. Имел же я тупость подойти к ней и попросить не пить алкоголь, пока не пройдет период реабилитации. Все же сбитые настройки столь сложного прибора очень просто могут вызвать рвотный рефлекс. Она приняла меня за низкого паренька, благо у меня уже год как сломался голос, и мы даже некоторое время пообщались, но эта дама постоянно сводила все в попытку меня подловить, пытаясь найти в моих знаниях пробелы, вовсю пользуясь сетью. Хочу наконец-то себе тоже поставить импланты. Спустя полчаса разговора она все же смогла меня подловить и засыпала самыми сложными вопросами, из-за чего я побежденный свалил с балкона. Это унижение я мог стерпеть, для репутации семьи минусов нет, достаточно раскрыть мой возраст, как все минусы обратятся в плюсы. Все началось, когда та девушка начала блевать на пол и подавать все признаки сбоя импланта. Меня схватила судорога, и я на пару мгновений замер. Именно в этот момент я осознал, Хейвер, одетый в тот раз в черно-золотой латексный костюм, принялся изображать из себя отца драмы, издеваясь надо мной. «Врача, врача, позовите врача, а у нас же нет врачей, как плохо, тут человеку плохо». Хорошо, что довольно быстро рядом оказался дежурный риппер, организованный владельцем квартиры. К сожалению, я не имел нужных лицензий для оперативных вмешательств, мне тупо имплант доступ не даст к его нанитам. Пока риппер занимался девушкой, Хейвер следил за мной и хитро улыбился. Весь вечер я терзал себя, думая, как подобраться к Хьюго с вопросом о базовых лицензиях Рипера, но в итоге осознал, человек без имплантов даже не сможет их пройти. Самое противное, что приходить на эти вечеринки для меня обязательно. Чем думает мой отец, отправляя меня в такие места, знает только он сам. Самое противное, что самые старшие из детей корпоратов прекрасно знают, кто я и сколько мне лет, даже мое нехарактерное поведение для возраста очень мало когда смущает. Мне нужно ходить по гостям и игрушки модели детям моего возраста показывать, а не это все, что пытается добиться Хайвер от меня, совершенно непонятно. В этот раз меня привезли в огромный торговый центр, расположенный на территории Маророк. Этот центр арендовал Аванти, модный бренд, о котором я слышал не впервые. Итальяшки прославились своей модной одеждой, в основном в стиле ньякич и эпатажем, изредка переходящим все границы. Даже сейчас выкупленный торговый центр на полностью запретной территории космопорта уже может удивить и шокировать богатых корпоратов, которые не один раз пытались получить кусок земли у Орбиталайер. Как же они это допустили? Мда, кажется, я откровенно зажрался. Если бы мое прежнее я увидело меня сейчас, оно бы, вероятно, скривилось от того, кем я стал. Понимаешь ли, не понравилось мне, как черный охранник, который был на две головы выше меня, слишком долго искал мое имя в базе данных. Мне стало даже немного противно от того, кем я становлюсь. Но я понимаю, что это не навсегда. Как только миссия закончится, я снова стану подающим надежды нетронером, а не 13-летним богатым сыном корпората, который ведет себя как взрослый. Главное, не превратиться в труп, а все остальное не так важно. Первое, что я увидел, была звезда, в которую я врезался лбом. Пятиконечная голограмма пролетела сквозь меня и направилась к потолку, где ее ждала целая композиция. Почему здесь соседствуют реалистичные туманности и планеты с пятиконечными звездами, будто из мультфильмов? Видимо, какая-то задумка дизайнера. Весь потолок представляет собой реку звезд, которая медленно течет сквозь туман, скрывающий настоящий потолок, и направляется в центр торгового комплекса. Проводив взглядом голограммы, я попытался затеряться среди толпы модно одетых людей, надеясь, что Хайвер потеряет меня из виду. Чем больше я узнавал о моде ночного города, тем меньше меня раздражала необходимость одеваться в соответствии с ее требованиями, тем реже я называл ее петушиной. Оказалось, все те люди, которые одеваются в ньякич или китч, совершенно без разбора или не имея средств на нормального дизайнера, выглядят нелепо. В мире высокой моды на таких людей смотрят так же, как я смотрел фриков в прошлой жизни. Даже Хьюго одевается на похожие мероприятия именно в ньякич, бордовый костюм с красными информационными лентами, а не в формальный неомилитаризм, черный костюм с красными элементами, напоминающий тройку, черный галстук, без излишеств и информационных лент, зато с логотипом Зета Тиха на груди и лентой с тем же лава на плече. В обществе, где мода играет значительную роль, я вынужден внимательно следить за ее тенденциями. Это я дома могу одеться в грязный фартук и масляные штаны, а среди людей нужно одеваться так, чтобы не позориться. Семейный дизайнер Джармил Чмила, Ермил Чмила, так вообще считает, что одеваться нужно, прислушиваясь к своему внутреннему голосу и отражая свою сущность. Именно благодаря ему на моей одежде появились неоново-бирюзовые полосы, которые символизируют мою отстраненность от мира и то, что я занимаюсь нетраннингом, хотя я мог бы выбрать любой другой цвет, но мне нравится именно синий. Сейчас Джармил вообще хочет мне стальной позвоночник организовать. Стальной позвоночник – довольно старый символ ритперов, представляющий собой искривленный стальной хребет, обвитый змеей на манер посоха Асклепия. Долгое время этот символ был популярен среди ритперов по всему миру, поскольку в те времена операции на позвоночнике занимали более 90% всего времени операции. Сейчас же после повсеместного распространения наноботов за подключением к позвоночнику имплантов отвечают именно они, и риперы больше работают с настройкой и установкой имплантов, а не возятся с неподходящими друг к другу разъемами прямо в спине пациента. Маясь от безделья среди толпы корпоратов, я посещал открытые магазины, абсолютно все выкупленные дизайнером и трансформированные во что-то космическое, по его мнению. В этих магазинах продавались те же самые товары, но в новом, более креативном оформлении. Например, расположенный буквально повсюду универсам Марк 24, когда-то очень давно, чуть ли не при основании города, выкупивший себе место на территории космодрома, превратился в универсам универсе. Все его полки были заполнены теми же продуктами, но в виде космических пайков. Даже патроны, которые порой попадались в ассортименте, превратились в особые, не повреждающие обшивку варианты. Хлопья Альдебаран, интересно, автор этого хоть немного изучал информацию перед актом творения, или хватает очередной порции праха бога? Кроме красного цвета у хлопьев с маскотом в виде красного верблюда нет ничего общего с огромной звездой. Хотя праха бога для такого будет мало. Этим явно занимались кто-то помимо дизайнера, или это не первое такое мероприятие? Цок, зачем я вспомнил о наркотиках? Что-то у меня плохое предчувствие. Зеленый, здорово, дела как, жопа не болит, ха-ха-ха-ах. Теперь ясно, почему у меня кололо в затылке. Рядом со мной появилась компашка Дитриха с его вечными подпевалами, Биллом и Шоном Випонт. Почему, как только ты появляешься, сразу жопа? Мы на культурном мероприятии, нужно выражаться культурно, ха-ха. Дит культурно ха-ха, поинтересовался о твоем состоянии стояния. Поддакнул Шон под хихиканье Билла. Ты серьезно меня подставил, но тебя все равно отпустили, значит, не подставил. Мне теперь нужно работать. Ну и работай, тебе же все равно нравится. Хобби работает не так, Дит. Хобби, это когда? Зацени, Билл. Конкурс, собери имена всех метеоров. Звук разрываемой упаковки, да тут только три буквы и краткое, ха, у и цифры. Да тебе предлагают указать, сколько в тебя вошло, ха-ха-ха-ха. Компашка заржала. Как же это тупо, но все равно улыбка сама лезет на лицо вместе с дергающимся веком, зараза. Наверное, это та причина, почему я до сих пор не симулировал ссору и разрыв общения, даже несмотря на запрет Хьюга. Они дают моей серой жизни немного цвета и веселья, окромя красного. Дитрих, человек, готовый пойти на многое ради контента, включая риск и подставу. Однако в обычной жизни он предстает простым и веселым парнем, который не терпит, когда ему врут, и всегда готов вступиться за своих друзей. Билл и Шон на публике обожают играть простачков и идиотов, ржущих с любой шутки. Настоящие они, если честно, мало чем отличаются от своих масок, но мне как их другу видно многое. У них удивительная концентрация, превращающая их в практически машин за работой. Если они берутся за дело, то обязательно доводит его до конца. Их внимательность и осторожность достигают практически сверхчеловеческих величин. Если они втихую хихикают, значит, увидели что-то, что не видишь ты, они просто идиоты. Несмотря на то, что их родители работают в враждующих компаниях, Дитрих стал для них лучшим другом, что не мешает им шпионить за ним. Они готовы ради него на многое, а тот отвечает им тем же самым. Вместе с новой компанией мы пробежались по магазинам, сняли пару видео для соцсети. Повсюду мы, словно дети, дорвавшиеся до склада Санты, оставляли пустые, порванные коробки и огрызки товаров. Нас не останавливали, охране и корпоратам, по сути, было плевать, что там делают непонятные дети. Хоть одному из них и было почти 17. В визоре нет определяется, значит, у человека нет имплантов. Это означает, что он ребенок, все очевидно. Взрослые привыкли не воспринимать детей как полноценные личности, их многие даже не замечают на улицах, а если видят, считают просто помехой. Даже для некоторых родители не занимаются воспитанием своих детей до того, как им поставят первый имплант. Все же пропасть между людьми с имплантами и без слишком велика, но разница между богатыми и бедными намного больше. Такова жизнь на вершине этого мира. К счастью, дети могут использовать это в своих интересах. Например, Дитрих не установил свой первый имплант до сих пор, потому что ждет переезда обратно в Вашингтон. Также Алина Боном не случайно выбрала меня, ребенка с поведением взрослого, для слежки за Хьюго. До сих пор каждую неделю я трачу несколько часов своего времени на отправку отчета в определенное место на сервере интерактивного дома. Порой представляю, как тот же Дитрих попадает на обычную улицу ночного города где-то в Нортсайде. Там всем без разницы, почему у тебя нет имплантов, а у многих даже не заменены глаза для сканирования, зажмут в угол, и жди, отец, сообщение с требованием выкупа. А после стрельба, пальба, выбитые окна и операция освобождения. Интересно, Хьюго раскошелится на операцию по моему освобождению? Скорее всего, да, репутация семьи. Пока в торговом центре не объявился сам дизайнер, мы с ребятами Дитриха занимались буквально ничем, тем, чем и должны заниматься дети на подобных мероприятиях. Пока взрослые обсуждали серьезные вопросы, встречи, расходы и доходы, Дети, которых редко берут на такие мероприятия, гуляли по торговому центру, предоставленные сами себе. Мы встретились с еще парой групп таких же, как мы, детей и даже смогли откопать дизайнерскую версию Arts Workplay 2, голографическую бойню на мечах, лет 10 назад популярную среди подростков. Дизайнер Аванти переделал игру, превратив ее в битву на световых мечах и использование сил, похожих на джедайские. Звездные войны были выпущены и в этом мире, даже несмотря на сильно измененную историю, но здесь было всего 3 эпизода, и культовую репутацию вселенная не получила, как в моем прошлом мире. Для меня эта игра стала настоящим приключением. Локация, созданная дизайнером, была поистине великолепна. Она располагалась среди арт-инсталляций космической станции «Хрустальный дворец». Позже я понял, что дети, сражающиеся на световых прямо посреди этой композиции, отлично ее дополняют. Дизайнер действительно оказался мастером своего дела. Нужно будет потом уточнить его имя. Примерно через полчаса игры Дитрих привел к нам 5-го участника команды, Наталью. Она приветливо сложила пальцы в не потерявшей свою актуальность в 67-м году Пацифик. Девушка была в команде Дитриха с самого начала, появилась даже раньше Бена и Шона. Когда, где и как эти они встретились, двое партизанов настойчиво молчат. Я думаю, они друзья детства, а подписчики кричат, любовники. Ната, скромная девочка лет 15-16, американка в хрен знает каком поколении. Родители мне неизвестны, в ночной город приехала с дядей охранником ради неизвестной мне цели примерно в то же время, что и Дитрих. На публике ведет себя как скромная и пугливая девочка, прячась за спины друзей, и смотрит в пол, старается не встречаться глазами с людьми. Лишь друзья знают, как желание Наты рисовать толкает ее на крайности. Даже сейчас я чувствовал, как от нее исходит свежий запах краски из баллончика. Не удивлюсь, если у нее под платьем найдется пара штук. Девушка начала что-то настойчиво рассказывать, хмурясь и потупив глазки, словно была в чем-то виновата. Я не слушал ее, меня не отпускало какое-то неприятное чувство. Среди запаха краски я уловил очень беспокоящий меня запах металла. Именно такой запах исходил от людей, заменивших большую часть своего тела. В них осталось очень мало человеческого, и пахли они соответствующе. Боном, Граум, Юкимура, учительница, ведущая проектирование защитных контуров, элитные солдаты Зетатиха. От каждого из них я чувствовал подобный запах. Что-то было не так, смартфон вовремя пиликнул сообщением. Дернувшись, я разблокировал его и сделал вид, что набираю ответ, но на самом деле отправлял тревожное сообщение Хьюго. Надеюсь, за беспокойство меня позже не повесит на люстре в личной комнате. На этой мысли я поднял голову и дернул бровью. Ната вела нас куда-то через служебные помещения. Моя рука инстинктивно потянулась к пистолету, но нащупала лишь пустоту. Только тогда я осознал, что уже давно не на войне. Прошлый мир все еще не отпускает меня. «Ната, куда ты нас ведешь?» – спросил я, осторожно озираясь. «Это сюрприз. Не говори, что ты нарисовала огромную клубнику на кабинке туалета». Мы повернули и прошли мимо туалетных кабинок. Я внимательно вслушался в звуки вокруг, ожидая услышать кого-нибудь из взрослых внутри. «Нет, это уже скучно», — созналась. «Ха-ха-ха». Одновременно сказали и заржали Бен и Шон. «ПФ, тогда была не я, верим. Ха-ха-ха. Дважды. Ха-ха. Круто, пацаны». Дитрих смеялся со всеми, будто не видел странности вокруг. «Может, это все же моя паранойя?» Спустя несколько минут мы вышли на улицу через заднюю дверь. «Зацените». На стене позади торгового комплекса я увидел огромное сияющее изображение галактики, созданное всего лишь 4 цветами баллончика. Талант Наты действительно поразителен, она смогла нарисовать такое, маясь от скуки, за час. Но запах металла никуда не пропал, даже на улице. Это заставило меня присмотреться получше, и я кое-что понял. «Ната, почему у галактики нет рукава Персея?» Галактика Наты обладала только 2 рукавами и какой-то мазнёй на месте остальных. Обычно Ната не выносит незавершенные работы, именно поэтому она испытывает отвращение к абстракционизму и другим подобным направлениям. Для нее они навечно останутся незаконченными работами. Это навело меня на мысль, что она привела нас сюда не ради показа своей незаконченной работы, есть и что-то другое. Но когда она услышала мой вопрос, повела себя не так, как я ожидал. Ее глаза наполнились слезами, ноги начали подкашиваться, она тихо произнесла: «Дит, Парень, словно ужаленный, рванул к девушке и обнял ее, успокаивая. «Что произошло? Не плачь, ты всегда можешь рассчитывать на меня». Дитрих успокаивал ее, шептал комплименты, пытался узнать, что произошло. Бен и Шон подошли поближе, а я, наоборот, сделал шаг назад. Внезапно рыдания стихли, и воцарилась тишина. На мгновение все замерли. Щелчок, затвор был передернут, и раздались три тихих выстрела. Ната больше не казалась расстроенной и печальной. На ее лице сияла веселая улыбка, а дуло тонкого пистолета с массивным глушителем было направлено на меня. Я не успел ничего сообразить, как в моем плече оказался инжектор, который вводил в тело неизвестный препарат. Я упал на землю одновременно со всеми. Вата, проникновение сорвано, низкий оказался слишком умным. Да, он углядел, что я не закончил рукава. А кто сказал торопиться? Камер нет, я все выключил. Да, триггер обнаружения, дерьмо. Старикашка здесь, шаги. Наталья, что с тобой произошло? Раздался тихий и спокойный голос над моей головой. Разум постепенно погружался во тьму, но даже так я смог узнать дядю Наты. Я попытался ему что-то сказать, но ватные губы закрывали мне рот. В глазах темно, тело ничего не чувствует. Я в аду, метель, снежное пространство. Я вновь тут. Солдат стоит прямо передо мной, смотрит мне в глаза, словно он что-то понимает. Или ему жаль меня, но он же это я. Ему жаль себя, может, меня жаль себя. Внезапно я открыл глаза. Переход от сна к реальности был настолько резким, что я сразу же осознал, что сижу у стены с кристально ясным сознанием. Вяло встряхнул головой, тело плохо меня. Мой рот был заклеен черной изолентой, а напротив висело массивное зеркало, расположенное над плоскими раковинами. Я находился в туалете, связанный. Когда взгляд сфокусировался, я заметил неизвестную женщину, которая, прислонившись к стене, явно гуляла в сети. В туалете стояла тишина, лишь мое тихое дыхание и ультразвуковой скрип металлической руки женщины, которой она качала в незнакомый мне такт, нарушал идиллию. Ее импланты работали с перебоями, как будто она только что пережила серьезную нагрузку. На ней была мужская одежда, которая явно не подходила ей по размеру. Казалось, что женщина в любой момент может сорваться, как сжатая пружина. Стоило пошевелиться всем телом, как она открыла глаза и, не мигая, посмотрела на меня. Мое тело инстинктивно замерло, и я с трудом подавил дрожь. По моему лицу скатилась крупная капля пота, упав куда-то за воротник. «Подними смартфон и включи камеру». Казалось, что в одно мгновение, с порывом ветра, мимо меня пронеслась смерть. За долю секунды женщина преодолела 3 метра и оказалась прямо передо мной. Она жестко произнесла: «Живо». Я ощутил, как смерть сдавила мое горло. В эти несколько мгновений я оказался настолько близко к краю пропасти, насколько не был близок за все годы войны в прошлой жизни. Даже прошлая смерть показалась мне более далекой и нереальной, чем разверзшаяся передо мной бездна. Трясущимися руками я поднял смартфон с пола и принялся судорожно нажимать кнопку камеры, но та так и не отреагировала. Внезапно смартфон крутанул рабочим столом и открыл неизвестное мне приложение. Камера начала запись. Не зная, как поступить, я неуверенно направил камеру на женщину, пока она была в сети, и замер. Вокруг снова воцарилась тишина. На записи то и дело дергалась иконка звука, реагируя на мое дыхание. Женщина скрипела имплантатами, проверяя работу систем, а за дверью туалета, казалось, не существовало мира. Внезапно я услышал за спиной шорох и, обернувшись, увидел своих друзей, прикованных массивными наручниками, словно они не обычные дети, а борги. Бен и Шон были прикованы друг к другу за руки, а Дитрих лежал прямо на их телах, словно в насмешку, в самой непристойной позе. «А где Наталья?» Почувствовав неладное, я обернулся и увидел, что женщина пристально смотрит на меня. В этот момент я вспомнил про смартфон, на котором продолжала идти запись. В панике я быстро навел камеру на плененных друзей, надеясь, что не умру в следующее мгновение. Наступила тишина, которую нарушали лишь звуки просыпающихся людей. Дитрих очнулся первым. Увидев меня, бледного, с кляпом во рту и камерой, а также женщину с железной рукой, он моментально заткнул появившиеся вопросы. «Что? Кто ты, блядь, такая?» К сожалению, Бен не обладал подобным благоразумием. Женщина в ответ сверкнула глазами, и парень завалился на пол, дергаясь, как от удара током. «Бен!» — заорал Шон, но его успел перехватить Дитрих, пока тот не натворил глупостей. Когда изо рта Бена начала течь пена, женщина прекратила экзекуцию. Оставив бессознательное тело, она мрачно посмотрела на обомлевшего Шона и мертвецки белого Дитриха. Удовлетворившись увиденным, она вновь погрузилась в сеть. Спустя несколько секунд Шон оттащил Бена поближе к стене и обнял бессознательное тело, тихо плача. 19:51, 19:52, 19:55, 19:57, 19:59, 20:00. На 20 краткой минуте записи в комнату зашла заплаканная Нат. «Дорогая моя, ты нашла, что я просила», — раздался вкрадчивый голос женщины. «Да, госпожа, я нашла». Она передала женщине щепку и покорно встала подле нее. Изящным движением женщина поместила щепку в разъем за ухом. Изучив ее, она кивнула и обратила свой взор на нас. «Внутри меня что-то оборвалось, когда я увидел, как она достает пистолет. Осталось буквально ничего, и все для тебя закончится». «Вот так», — женщина протянула пистолет Наталье. «Но выжить из вас могут только двое». «Что? Я не могу». Дальше я уже не слушал. Мои руки дрожали, и я чуть было не выронил камеру, что означало бы для меня неминуемую смерть. Я все слышал, не знаю почему, но я слышал, что говорила Нат, после того, как все упали без сознания. Она убьет всех, кроме Дитриха, это неминуемо. Осталось надеяться, что у моего отца осталась хоть капля совести и он решит поторопиться для моего спасения. Хах, только на грани смерти я осознал, насколько близок для меня стал этот мир. Даже несмотря на его пороки и мою неидеальную жизнь, даже несмотря на то, что меня могут в любой момент списать за ненадобностью, вокруг было столько всего интересного и захватывающего. Именно этот мир сделал меня тем, кто я есть. Я ведь был обычным обывателем, погибшим среди снежной бури из-за того, что мне было лень и нежелание что-либо делать для своего выживания. Да, теперь-то я вижу, что мою глупую смерть было очень просто избежать. Будь я хоть немного мудрее и не занимался херней, жертвуя всю свою энергию на помощь людям, тогда бы я спас намного больше жизней. Я не хочу умирать. Я здесь прожил жалких 13 лет, у меня столько планов, столько игр еще не пройдено, столько интересного в сети не изучено. Я даже за черным заслоном не был. Физика, биология, техника, нетранинг. Столько всего, к чему я даже не прикасался. А ведь я могу жить здесь вечно, биологическое тело почти ничего не значит для местных. Почему ты хочешь нашей смерти? Мы всего лишь дети. Из-под дула пистолета кричал Дитрих в сторону женщины. Нат собирается убить его. Стоп, дети, дети. В голосе женщины показались истеричные нотки. Да вы, херовые обманщики, вы даже по законам самого задрипанного штата не можете считаться детьми. Единственный, кого из вас можно считать ребенком, Буран. Вы обманываете бедного ребенка и пользуетесь им. Буран, не слушай ее. Парень, это правда. Ты хоть раз видел от них приглашение в гости или сходить погулять? Да ты ни знаком ни с одним их знакомым, а наводить связи среди друзей – это практически традиция среди корпоратов. В шоке я рассматривал опущенные лица моих друзей, надеясь услышать опровержение, но они молчали. Я действительно не был знаком с их окружением и думал, что если мы общаемся в основном через интернет, то это нормально. Однако было и кое-что еще. Вспомнил. Сам не раз отправлял приглашения своим друзьям на мероприятия отца или друзей. Благодаря тебе эти люди смогли завоевать доверие многих влиятельных лиц в городе. По заданиям Хьюга я множество раз приглашал своих интернет-друзей на определенные события с пометкой «детское». На этих встречах обычно собирались люди, приближенные к верхушке Зетатех. Наверное, обладая я свободой воли, могло произойти что-то ужасное. Но от моего лица всегда действовал Хьюга. Для корпорации ничего не произошло, но для меня стало настоящим потрясением открытие, что все мои друзья оказались не теми, за кого я их принимал. Возможно, я не впал в истерику только потому, что недавно был на грани жизни и смерти, и это сильно повлияло на мои эмоции. Я даже не злился на Хьюга, потому что понимал, что не смог бы продолжать играть свою роль, если бы знал правду.